А сегодня у нас во многих странах мира отмечается День всех влюбленных, и мы решили сегодня поговорить, а где же можно познакомиться сейчас, в 21 веке? И в этом нам будет помогать, на мой взгляд, самый известный эксперт в области знакомств в нашем городе и области. Это Герасимова Екатерина, организатор быстрых свиданий, такая современная сваха со стажем уже более 8 лет. И доброе утро, Екатерина. Всем доброе утро. Я буду сегодня много-много тебя пытать, мы давно знакомы, но все-таки некоторые секреты ты скрываешь, и, надеюсь, ты сегодня расскажешь нашим слушателям, где же можно познакомиться лучше всего в нашем городе. Но давай обратимся к истокам, как ты дошла до жизни до такой, почему ты стала современной свахой? Ну, в далеком 2012 году я решила, что пора заняться творческой работой. Закончила я филологический факультет, и вот когда я вышла из стен университета, естественно, стал вопрос, куда податься. И меня не то что направили, так случилось, что меня пригласили работать на тот момент в новый тип заведения, это антикафе. Это было первое антикафе у нас в городе. Объясни для тех, кто не знает, что такое антикафе. Это кафе, где можно просто читать книги, играть в настольные игры и платить не за какую-то еду, а платить за время пребывания там. То есть там бесплатный чай, печеньки и просто... Игры настольные. Игры настольные, да. И когда-то это было очень модно. Да, это было модно, и поначалу люди активно шли. Это что-то новенькое, интересное. Ну, так вот, директор у нас был из Москвы, и он нам сказал, что, ребята, давайте что-то придумывать, что-то новенькое, интересное в городе. Вот. Ну, тема любви, понятно, знакомство — это такая интересная тема, волнующая. На все времена. Да, и мне кажется, женской достаточно. И я подумала, почему бы нет? Я посмотрела в интернете эти идеи. То есть в Москве это уже давно проводится, в крупных городах, там, в Петербурге тоже. И решила, что надо действовать, да, что-то новое приносить в город Иваново. И первую вечеринку быстрых свиданий и знакомств мы провели на базе антикафе. То есть она была очень домашняя. Мы сейчас расскажем, что такое быстрые свидания. Да-да. Но все-таки ты немного лукавишь. Я знаю, что ты намного раньше, чем в 2012 году, увлеклась такой идеей, что надо объединять сердца. Ты же из Палиха? Да, я из Палиха. И в Палихе еще в юные годы ты поняла, что пусть все будут счастливы, пусть люди знакомятся. И я знаю, что в Палихе вы даже играли в такие игры, что просто объединяли юные сердца. Ну да, у нас были в школе интересные игры. Все в рамках действующего законодательства. Ну да, да, просто мы играли в свадьбы. Да. И я на тот момент выступала человеком, который произносил речь. Ага. То есть ты уже в детские годы планировала стать работником ЗАГСа? Ну, скорее всего. Нет, я планировала стать экологом, что немаловажно. И работником ЗАГСа. Да. Друзья мои, сегодня у нас прямой эфир, как всегда, впрочем, и телефон прямого эфира 93-69-20. Вы можете присоединиться к нашей беседе и задавать нашей Екатерине любые вопросы по поводу знакомств. Но сегодня она нам все-таки приоткроет все направления, где сейчас знакомиться. Но перед этим давай расскажем, что же такое быстрые свидания. Угу. Насколько я знаю, этот формат придумали в 98-м году в Лос-Анджелесе. Сделал это Яков Дево. Он решил помочь людям, желающим вступить в брак, найти друг друга. И он провел такую первую вечеринку мини-свиданий в Беверли-Хиллз в кафе. Смысл такой, что это было на то время очень необычный революционный способ знакомств для успешных, но загруженных работой одиноких профессионалов. И просто вот для Европы, для Америки быстрые свидания – это было что-то максимально удивительное. А у нас в Ивановской области ты была первая, кто это провел. Давай расскажем немножечко про формат, потому что месяцев 6 назад у меня уже спрашивали, спрашивали, уточняли в радиоэфире, что такое быстрое свидание, но вот так как эксперт не расскажет никто. Ну, раз, естественно. Так, быстрое свидание, вечеринки знакомства, когда заранее, да, собирается равное количество мальчиков и девочек. Например, 10 мальчиков, 10 девочек. Обязательно. Или как в это воскресенье 13 мальчиков, 13 девочек, да? Да, в этот раз будет больше. Угу. Самое большее, что было, это 30 человек всего, 15 на 15, но это так, достаточно вот тяжело. Вот мы собрались в кафе, это да. Обязательно в кафе. Да, это обязательно кафе, ресторан, то есть создается максимально комфортное условие, атмосфера. Вот тут в нашей студии это провести нельзя. Ну, если шарики тут подвесим, чаёчек. Так, хорошо. Свет приглушим, все нормально будет. Продолжай, уже интересно. Значит, заранее собирается. Естественно, никто не знает, кто будет. Единственное, устанавливается определенная возрастная категория. Ну, она у нас примерно достаточно широкая, это от 28 до 45, примерно так. Так, подожди, а где быстрое свидание для людей старше 45? Это недоработка. Это недоработка, действительно. Я пожалуюсь на тебя в ООН, потому что лично я знаю очень много историй, когда люди находили свои половинки после 60, после 70, после 80 лет. Я думаю, ты согласишься с тем, что любви все возрасты покорны. Я с этим полностью поэтому согласна. Подумай вот насчет быстрых свиданий для людей старшего возраста. Так, я думала, да, но на это думаю, что там будут одни женщины. Не факт. Вот. Мужчин мне пока тяжело найти постарше, вот, которые вот У меня вопрос к мужчинам постарше 50 лет. Уважаемые мужчины, вы хотели бы поучаствовать в быстрых свиданиях? А то вот Екатерина думает, что только девушки старше 50 придут, а мужчины не придут. Вот позвоните нам по телефону 93-69-20 и расскажите. А то вот я считаю, что и мужчины, и женщины старше 50 с радостью познакомятся. У нас есть первый звоночек. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Ведущий и ваши гости, пенсионер Евгений Александрович. Можно опять с ностальгией вспомнить Советский Союз. Давайте вспомним. Международные молодежные лагеря. Ой, продолжайте уже. Сколько знакомству было и связей по всему Советскому Союзу на свадьбу приглашали. После это пионерские. Я две жены. У меня всего четыре было. Четыре жены. Я познакомился в пионерских лагерях. Ну, как сотрудник, естественно. Вот. А не кажется ли, вопрос нашей юной гости, не кажется ли девушке вот последние годы, десятилетия как-то немножко экономически и потребительски относится к знакомствам с молодыми людьми, к мужчинам? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вот хороший спасибо, вопрос Евгений. От нашего да, слушателя. Отличный вопрос. Корыстные ли стали у нас барышни или нет? Ну, может быть, современный мир диктует свои правила. То есть женщина, понятно, что ищет достаточно перспективного мужчину. Честно, исходя из своего опыта 8-летнего, я бы сказала, что не всегда так. Есть женщины, которые хотят просто работающего, хотя бы работающего мужчину. Хотя не обязательно бы. Там с машиной, с квартирой. Но просто перспективного, стабильного, чтобы поддерживал во всем. И, то есть... и чтобы он был чуть-чуть более красивый, чем обезьяна. Ну, это да? Обязательно. То есть на внешность, понятно, не особо смотрят женщины. Но я бы не сказала, что все так плохо, как Евгений считает. Я просто тоже знаю такие истории о том, как женщины из абсолютно золотой клетки, где все было, уходили к мужчинам, у которых кроме любви к ним не было ничего. То есть я, опять же, бы про всех барышень говорить не стал, но среди юных девушек тоже бывает такая тенденция, что некоторые относятся очень потребительски. И у них первый вопрос, там, какая у тебя машина? А где у тебя квартира? Но годам к 25 у них это проходит. Да. Хорошее, видимо, воспитание. Друзья мои, опять же, мы призываем вас звонить нам в эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Расскажите нам, где вы знакомитесь, где вы хотите познакомиться, и скажите мне, а хотели бы вы поучаствовать вот в таких знакомствах? Я, опять же, считаю, что вот чем больше людей будет влюбляться, тем будет лучше, потому что любовь – это самое прекрасное чувство на Земле, и люди сразу становятся добрее. А у нас, как я понимаю, есть еще один звоночек. Доброго утра, слушаем вас, здравствуйте. Виктория Георгиевна, мне почему-то хочется не о знакомствах поговорить сегодня, а поговорить об этом уникальном чувстве человеческом, о таком, как любовь. И вот день Святого Валентина, праздник всех влюбленных. Это замечательный праздник. А у нас славянский наш праздник, это праздник Петра и Февронии. Но неважно, какой он, европейский, азиатский, австралийский. Главное, что он дает нам возможность общаться и говорить, и вспоминать самое высокое чувство – любовь. Мы вот полностью согласны. Патриарх Кирилл в одной из своих проповедей говорил, что выше любви нет ничего на свете. Ну, что может говорить о любви в этот праздник вот женщина таких преклонных лет, как я? Могу говорить и утверждаю, как Пушкин, что из наслаждений жизни одной любви, только лишь, как он говорил, музыка уступает, но и любовь – мелодия. И я утверждаю, что любви все возрасты покорны, поэтому этот праздник не имеет возраста. Можно приводить много примеров удивительных, трогательных, нежных отношений людей в возрасте, потому что в человеке заложена вот эта вечная, возвышающая его потребность любить. И любовь является украшением жизни. Вспомним Клару и Роберт Шуман, Тургенева и Полину Виардо, Фредерика Жюри и Марию Кюри-Жюри, нашего Владимира Васильева, Екатерину Максимову, Муслима Магабаева и Тамару Синявскую и многих наших великих людей. И вот мне вспоминается один замечательный случай. Я как-то слушала по телевизору концерт из Большого зала консерватории и дирижировал Владимир Теодорович Спиваков. И закончив дирижировать, он вдруг спустился в зал, подошел к месту, где сидела его жена Сати, великолепная телеведущая канала «Культура». Она ведет программу «Нескучная классика». Это музыкально-познавательная программа. И я, кстати, рекомендую слушать всем эту программу. И стал читать ей «Ночь» Пушкина. «Ручьи любви текут, полны тобою, во тьме твои глаза блистают предо мною. Мне улыбаются, и звуки слышу я. Мой друг, мой нежный друг, люблю, твоя, твоя». И это было так высоко, так красиво объясниться в любви на всю Россию в зале консерватории. Но я считаю также, что первая любовь, вот юношеская любовь, это одно из главных воспоминаний жизни. И ее никогда невозможно забыть. И опять вернемся к нашему великому Пушкину. Потому что лучше, чем он, никто не говорил о любви. И вот эта музыкальность его стиха дала возможность нашим композиторам воплотить его стихи в музыкальные произведения. И Чайковский, и Глинка, и Даргомышский, и Алябьев, и Римский-Корсаков, и другие написали изумительные романсы и другие музыкальные произведения. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то нежностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим». И вот поэтому вспомнила я и Тараса Григорьевича Шевченко. Он говорил, что не весело на свете жить, коль сердцу некого любить. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Мы присоединяемся. И, друзья мои, не забудьте сегодня своих половинок просто обнять, поцеловать и поздравить с днем всех влюбленных, потому что даже если вы уже живете вместе 200 лет, все равно вы, я думаю, влюблены в свою половинку, как в день вашего первого знакомства. Но сегодня мы говорим о том, где можно познакомиться в наше время, и нам в этом помогает наш эксперт по знакомствам Сваха и организатор выставки свиданий Герасимова Екатерина. Екатерина, мы остановились на формате. То есть быстрые свидания – это когда люди вместе собираются, и их поровну. Что же происходит дальше? То есть они приходят, мы их регистрируем, встречаем и рассаживаем по столикам, да, по своим местам. И дальше ведущие все рассказывают, как все проходит, и запускаем колокольчиком общение. То есть люди общаются, и через 7 минут, через каждые 7 минут звучит сигнал, и мальчики пересаживаются. То есть, если их 10 человек, то в течение 70 минут происходит это общение. Да. То есть они меняются постоянно, и вот за этот час с небольшим у человека появляется таких 10 новых знакомств, 10 как минимум. 10 знакомств с девушками, которые свободны. Но есть же секрет. Там же не просто. Люди знакомятся, да? Можно же телефончик попросить очень необычным путем. Так ли это? То есть телефоны дают только тем... У нас еще один звонок, он сорвался, к сожалению. То есть вот как происходит выдача телефонов? Это же не просто так: «Привет, красотка, дай мне свой телефончик». Нет, конечно. В принципе, есть определенные правила, что лучше бы не давать так сразу, да, под столом телефончик. У всех есть анкеты симпатий. То есть когда человек общается с другим человеком, он отмечает, там, например, Коля, 5-й номер. Лысый, некрасивый, пока-пока. Ну, что-то типа этого. Естественно, это не показывается другому сразу, просто для себя. Там плюс-минус какой-то ставит знак, чтобы не забыть, потому что... Знак вопроса, да, подумать. Допустим. Потому что за 10 встреч можно вообще запутаться в людях, и там ты переживаешь все равно, какие-то там у тебя мысли вдруг возникают, и уже в конце не помнишь, кто есть кто. Вот. И в конце мероприятия мы даем время, чтобы человек обвел в кружочек те фамилии, имена, вернее, с кем бы он хотел встретиться за пределами мероприятия. Вы можете выбрать одного, 10, пожалуйста. Какая коварная ты. Ну вдруг кто-то так делает, чтобы проверить, да, свою популярность. Я сейчас спрошу, как твой муж к этому относится чуть позднее, но... Получается, что человек в итоге пойдет на свидание с тем, с кем он захочет, только при условии, если другой человек тоже об этом мечтает. Да, при взаимных симпатиях. То есть этому не все сдается. На мероприятии мы, естественно, не оглашаем, кто кого выбрал, а кто, извините, лузер сегодня. Мария написала, что Семен урод. До свидания. Нет, можно такое, конечно, разнообразить вечеринку. Но лучше не стоит, да? Да. То есть, а в целом вы делаете все максимально так, чтобы всем было комфортно, да, чтобы все было корректно, и люди чувствовали себя именно в своей тарелке. Конечно, это очень важно. Просто вот мы сегодня с тобой будем еще говорить о том, что знакомиться в наше время достаточно сложно. Потому что на улице на тебя могут как на маньяка посмотреть, да? Но получается, что вы делаете все максимально корректно, и потом люди получают контакты друг друга только при взаимной симпатии. Да, то есть я собираю анкеты симпатии, и на следующий день высылаю там смс или там через мессенджеры результаты, там, например, Ира, у тебя 2 взаимные симпатии, Коля и Вася. Желаю приятного общения. Ну и, соответственно, мальчикам также, но мальчикам всегда высылаю призыв, ну, о том, что звони первой. Ну, понятное дело. Ну, как бы у нас бывает, что ждут чего-то мужчины тоже пришествия. Девушка сидит у телефона год, мужчина сидит у телефона год, ну и всё. Да-да-да, такое тоже было. Потом спрашивают, ну, что там? Я говорю, а ты позвонил? Нет. А я думал, само как-то все срастется, ну, да? Ну да, то есть такое тоже случается. Отвезут в ЗАГС. Я был у тебя на мероприятии в 2016 году, я писал об этом у себя в блоге, и что меня удивило, ну, я туда шел не для знакомств, а с целью понять формат и об этом написать. И что меня удивило, что уже через где-то полгода после вот того мероприятия одна из пар, которая там образовалась, они поженились. И я ВКонтакте до сих пор подписан на них, у них все хорошо. То есть получается, что Катя все-таки женит. Конечно, Катя женит. То есть сколько уже вот за эти годы ты создала таких ячеек общества своими этими волшебствами свахи современных? Честно, по поводу быстрых свиданий не всегда отслеживаю, но много-много пар. Мне часто пишут спасибо. Присылают... Уже и детки даже появились. Да, присылают фото детей. Однажды я сидела в кафе, ко мне подошла пара, девушка была беременна, сказала: «Катя, спасибо, что ты нас познакомила». То есть в основном эти клиенты, как я их называю, они многие становятся мне друзьями. То есть мы потом общаемся. Свадьб было много. На одной свадьбе мы даже с мужем гуляли. Ну вот ты про мужа заговорила. Вот сейчас мы спросим. Муж-то есть. Муж есть, я знаю, есть, ждет тебя под окнами, сейчас слушает нас, наверное, думает, ну сейчас я позвоню ему в прямой эфир, то все скажу. А как он относится к тому, что ты постоянно общаешься с другими мужчинами? Тебе же им надо всем смс-ки посылать, их всякие там... Ну, смс-ки, да, зарегистрировать, координировать, пообщаться. Да. Конечно. И я понимаю, что он у тебя такой мужественный мужчина, мы с ним пересекались пару раз вот за последние годы, когда он там тебя на машине подвозил или еще что-то. И как он смотрит на это? Он не говорит: «Прекрати, ты же мать, займись чем-нибудь серьезным». Но когда мы с ним познакомились, я уже занималась этим. Возможно, это и была фишка, которая его привлекла. Он такой: «Я всегда мечтал жениться на свахе». Ну, он посмотрел фильм «Женитьба Бальзаминова», да, и так: «Все, хочу, чтобы у меня была жена сваха». Ну, а дальше, ну, то есть изначально я сказала, что это мое хобби, а в дальнейшем я поняла, что все-таки это мое призвание, и не возникало у него вопросов, а почему. Ну, бывают, конечно, такие моменты, когда я иду встретиться, пообщаться с мужчиной, там, анкету, да, заполнить вместе. Но, в принципе, он спокойный. И... Он не говорит такого: так, Катенька, а давай я буду заполнять анкеты для девушек-участниц. Бывает. Какой... Иногда спрашивают: ну-ка, давай посмотрим. Какой коварный мужчина. Как Нет, его, на самом как деле... его зовут? Его зовут Павел. Павел, вы очень сильный мужчина, и вы большой молодец, что ее не ругаете. Она делает очень большое дело, и большое ей за это спасибо. Поэтому еще раз ее поздравьте с Днем всех влюбленных. Хотя я знаю, что он поздравил. Да, поздравил. Друзья мои, спасибо опять ему. Же, я напоминаю, что у нас сегодня прямой эфир. Если у вас есть вопросы, вы сможете их задать по телефону прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. И я думаю, что вы очень оперативно получите ответ от нашего эксперта по знакомствам и современной свахе. Екатерина, вот давай просто с тобой перечислим варианты, где сейчас можно познакомиться людям. Мы с тобой уже поняли, что если, допустим, в советское время, да, или когда-то в прошлом можно было, не боясь подойти познакомиться на улице, то сейчас на тебя могут как-то странно посмотреть, что... Ну, вот представь себе, да, сейчас холодно, зима, я вешу больше 100 кг, при росте 1,92 м, на мне еще куртка такая, и вот такая огромная фигура на улице, подходит к какой-нибудь миниатюрной барышне, и вот моим этим нечеловеческим голосом говорит: «Девушка, можно ваш телефончик?» Первое, о чем она подумает: «Молодой человек, возьмите вот мой телефон, мой кошелек, мою карту, только оставьте меня в покое», да? Да. Ну, то есть сейчас вот чаще всего люди все-таки знакомятся в интернете. Ну, я считаю, что да. Это и проще, и не выходя из дома, как говорится. То есть люди еще и ленивые, что ли, стали? Ну, думаю, что отчасти. Сейчас, конечно, есть и сайты знакомств, социальные сети. Ну, давай прямо пробежимся с тобой, вот где сейчас люди знакомятся, самые популярные способы. То есть соцсети. Ты тоже давно уже освоила. Ты раз в несколько месяцев делаешь отдельный такой чат ВКонтакте, куда добавляешь людей. Они могут там общаться, знакомиться. И ты думаешь, может, даже Телеграм тоже освоить для такой же цели. Ну да, можно. То есть получается, что вот можно знакомиться в таких чатах, можно, опять же, написать понравившейся девушке в соцсети, но это может тоже вызвать достаточно разную реакцию. Ну да, потому что девушкам много кто пишет, совершенно разные личности. И не все люди адекватны, да, к сожалению. Да, не все адекватные, ты, в принципе, не можешь сразу понять там. Ну, неадекват сразу видно, конечно. Ну, не всегда. Некоторые так еще держат себя в руках первые пару дней. Получается, что вот в соцсети, во-первых, люди несколько приукрашивают себя. Ну, это обязательно. То есть, образ если посмотреть дается. На мой портрет ВКонтакте, это же идеальный красавец, да. Если вот встретить в темном переулке, это же божечки мои. Получается, что если знакомишься в интернете, не всегда понимаешь, насколько человек вообще соответствует своему образу. И тебе может писать там Ален Делон или Катрин Дунёв, да, а на свидание к тебе придет, там, я не знаю, кто-то совершенно другой, со другим цветом волос, ростом, весом, лицом и так далее. То есть это не удивительно. Ну, конечно, такое часто встречается. У своих клиентов я спрашиваю всегда: ну, если они исполняют анкету ко мне в агентство, то я всегда спрашиваю, каким образом вы знакомитесь сейчас. То есть, и часто, да, соцсети мелькают и говорят о том, что приходится, ну, фильтровать много времени тратить на это дело. Не у всех, естественно, есть время на это. Ну, особенно барышни страдают в интернете, когда им не всегда адекватные молодые люди присылают вместо каких-то предложений руки и сердца фотографии каких-то непотребных частей тела. Есть такое, к сожалению, и многие девушки даже к психологу начинают ходить. Получается, что в интернете вот можно знакомиться в соцсетях, но также можно знакомиться в приложениях, да, для знакомств. Я знаю, что это было популярно где-то лет 10 назад. Ну, тогда это были крупные сайты знакомств, не буду их называть. Сейчас есть специальные приложения. Насколько это актуально в наше время? Ну, актуально, может быть, актуально, действительно, особенно в больших городах, когда там можно, да, по геолокации посмотреть, кто рядом находится. Вот, но я считаю, что это больше для легких отношений, совсем легких. Мы за свадьбы, мы за, да, мы за рождение детишек, да. И опять же, я знаю, что в некоторых крупных городах, вот как раз некоторые барышни, о которых нам говорил наш замечательный слушатель в начале программы, пользуются этими приложениями для знакомств, чтобы просто сходить покушать за чужой счет. Бывает такое. То есть, хорошо. Дальше. Где еще можно познакомиться? Насколько сейчас актуально знакомство в каких-то фитнес-клубах? Хороший вопрос. Ну, с учетом того, что у тебя уже много-много лет твое мероприятие происходит в ресторане одного из фитнес-клубов. Да-да, не будем называть его. Не будем называть. На самом деле, ко мне обращались девушки тоже из фитнес-клубов, и как раз из этого фитнес-клуба. Ну, там, скажем так, много женатых мужчин, например, если с точки зрения девушки судить. Какое безобразие. Да-да-да. Они, конечно, посматривают в сторону как бы девушек. Нет, вариант возможен фитнес-клубов, то есть... Опять же, можно попасть на женатиков. Можно, как легко, со стороны мужчин, так со стороны женщин. Да, конечно. А мы противник этим, мы за любовь до гроба, чтобы вот ни-ни из брака. Это же ячейка общества. Хорошо, фитнес-клубы мы отталкиваем. Тогда по поводу знакомств в агентствах. Опять же, я знаю, что у тебя есть такое интернет-агентство, но в 90-е годы были популярны вот обычные агентства в помещениях, и сейчас этим пользуются? У нас осталось несколько агентств. Не будем называть? Не будем, конечно. Я знаю, как они работают, потому что также спрашиваю у людей. Это не очень хороший сейчас на данный момент выход, потому что... Просто ты можешь объяснить технологию, работы, по которой работают плохие агентства? Мы не будем говорить про хорошие, а мы скажем, как вот плохо поступают плохие, так? Ну, то есть вы приходите, там, отдаёте свою анкету, какие-то данные, вам дают листочек со списком всех, допустим, женщин. Обходи. Да, не, да, без фотографий, без всего, чаще всего. Какая фамилия тебе больше нравится, да, ты так... Номера телефонов, и чаще всего много неабонент, скажем так, людей. Слушай, ты даже не видишь, кто это? Не, не видишь, чаще всего. И не знаешь, сколько лет? Я знаю, что такие, да, ну, были случаи, и потом периодически эта женщина, сваха, звонит и говорит, вот там у нас нот появился, придите. Но чаще всего это знакомство вслепую, прям вслепую, без фото. Нет, я в такие игры не играю, спасибо. Хорошо, можно ли сейчас познакомиться на работе? Или это все еще считается тоже так не всегда корректным, потому что отношения на работе не всегда хороши, поскольку очень часто, если такая семья получается, потом рабочие проблемы еще и дома обсуждают. Ну, по поводу работы, ну, честно... Не могу точно сказать. Ну, наверняка можно, но... Можно, да, но я, опять же, знаю такую статистику, что крупные европейские компании, которые в том числе работают в России, могут просто уволить сотрудников за такие отношения, даже если они вступают в брак, потому что это там конфликт интересов и корпоративный запрет. Хорошо. Да. Вот, опять же, На улице мы поняли, что это сомнительный вариант, ну, только если на пляже, да. Ну, сейчас на пляже, наверное, где-то минус 10, я думаю, да, там особо с кем-то не познакомишься. А в кафе вот к девушке подойти, на твой взгляд? Мне кажется, нормальный такой вариант, возможно. То есть у нас есть... хороший ресторан, где можно пообщаться. То есть я знаю, что... Главное, не подходить к девушке, которая уже с кем-то сидит, я имею в виду со своей второй половинкой. Друзья, опять же, у нас остается порядка 10 минут. У меня к вам просьба присоединяться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 93-69-20. Расскажите, где вы знакомитесь, как это происходит, и вообще верите ли вы в такую любовь, когда вы увидели человека, полюбили и навсегда с ним. И где это у вас произошло? Расскажите, пожалуйста. Получается, что вот сегодня, в 21 веке, из-за технологий, да, мы стали реже знакомиться лично, мы стали чаще знакомиться через интернет. А где, вот еще как вариант, можно познакомиться? Я просто знаю случай, что одна пара познакомилась в психоневрологическом диспансере. Ты только не пугайся, но я думаю, что ты знаешь, что люди за справкой на права получают справку у нарколога и у психолога. И там есть очереди. И вот я знаю одну пару, они познакомились в очереди к психотерапевту, чтобы получить справку для прав. А у тебя вот... Очень интересно. Может, есть какое-то такое воспоминание о самом необычном месте знакомств кого-то из твоих друзей? Ага, нету. Я просто вспоминаю. Мне кажется, нет. Нет, ну, вот только, может быть, на дискотеке, но это... Ну, на дискотеке, мне кажется, познакомились еще все в 90-е годы. Да. Хорошо. Очень часто сейчас знакомятся в каких-то местах с общими интересами. Библиотека, какие-то крупные соревнования, что-то еще. Вот ты с таким сталкивалась? В библиотеке нет. Но я считаю, что можно познакомиться, например, каких-нибудь... Многие идут сейчас изучать английский. Ага. Я считаю, что... А ты с мужем где познакомилась? Сейчас вот он нас слушает. Ну, мы познакомились в социальной сети, на самом деле. Так. Вот так вот. Вот, это было давно. Это было давно, позавчера. Я сразу тоже думаю, мне не особо он понравился, скажем так. Ты же сейчас понимаешь, что он нас слушает, да? Не, он все это знает. Но потом я рассмотрела о нем большую душу. Уважаемый муж, вы можете сейчас нам позвонить в прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, и сказать тоже свои впечатления. А то ишь ты, она тут говорит, не понравился с первого взгляда, со второго понравился. Какое безобразие. Но все-таки получается, что можно найти свою половинку в каком-то сообществе по интересам, но не в тренажерном зале. Мне кажется, есть вариант небольшой везде. И в тренажерном зале даже... Нет, ну, конечно, нам-то нужен большой вариант. Сегодня большой день вариант. Всех влюбленных, а я уверен, что нас слушают одинокие сердечки. Сколько бы им не было лет, может, им 18, а может, 81, а может, 85. И что? Люди всегда хотят любить, быть любимыми, чтобы их кто-то обнимал, может, там даже похрапывал на соседней подушке. У тебя муж храпит? Нет. Вот, идеальный мужчина. И поэтому очень важно найти свою половинку. И поэтому вот быстрые свидания – это в том числе очень полезный и интересный вариант, как можно сразу же найти свою половинку. Или 5. Шучу. Или 10. Так, ты давай тут прекрати, мы за семейные ценности. Можно ли познакомиться в общественном транспорте сейчас, на свой взгляд? Ну, я считаю, что можно. Почему бы нет? Я, конечно, давно уже не ездила, но нет, раньше были такие моменты. Я постоянно на общественном транспорте перемещаюсь. Угу. Последний раз знакомился где-то месяца 2-3 назад с девушкой в 7-м автобусе. И как? Ну, понимаешь, вначале она немножечко напугалась просто. Это же необычно, когда сейчас знакомятся в общественном транспорте. Ты тут привыкла, тебя муж отвез, привез, сидит сейчас, слушает нас, думает, я вот сейчас бы как позвонил, как рассказал бы все. Но вот он не хочет рассказывать все тайны нам. Где еще можно познакомиться? Вот кроме интернета, кроме сообществ? Ну, очень часто, да, знакомиться через, грубо говоря, знакомство, да, через знакомых. Да. Ага. То есть какие-то компании, люди собираются в компании, общаются. и друг друга знакомим там через кого-то, да? Так, получается, что вот если нас сейчас слушают по всей нашей прекрасной Ивановской области тысячи людей, и мы с ними общаемся, встречаемся каждое утро, день и вечер, получается, все наши слушатели – это мои хорошие знакомые, и, может быть, даже друзья, дорогие мои знакомые и друзья. Если у вас есть хорошие невесты для меня, всегда можете меня с ними познакомить. Вот так я воспользовался служебным положением, называется, да? То есть, ну, это все еще происходит, да? Ну, конечно, это очень часто, то есть частенько женщины берут на себя такую роль. Мини-свахи, скажем так, и начинают пристраивать своих подруг, да? Знаешь, я с таким не сталкивался, к сожалению. Я просто достаточно такой взрослый человек, да? Мне 34 года, друзья мои. Вот. И дело в том, что все знакомые моих знакомых девушек, они уже замужем. И вот безобразие. Пора менять целевую аудиторию. Да. Или знакомиться с более юными девушками. Но, в принципе, вот такие домашние свахи бывают. Ну, да? Конечно, бывают. То есть, и потом ко мне обращаются, там, я вот не смогла там сделать это. То есть, но ты еще, как я понимаю, сейчас учишься на психолога. Да. Ты получаешь дополнительное образование, чтобы оно помогало тебе в твоей деятельности. Да, это обязательно. Я решила, что психологическое образование мне поможет понимать людей лучше, то есть понять, что ими движет иногда, да, потому что иногда хотят одного, а на самом деле другого. Какие коварные люди! Ну да, то есть все очень сложно у нас в современном мире, да и вообще в психологии. Да. Друзья, человека. Опять же, вот у нас где-то еще несколько минут, если вы хотите все-таки нам сказать, где лучше всего знакомиться сейчас, в 21 веке, в Иванове, вы можете это сделать, а то потом мы с вами уже услышимся только в 11 часов, и там будет совсем другая тема. Но пока звонка нет, я предлагаю тогда еще раз напомнить, что у нас сегодня в гостях Герасимова Екатерина, это эксперт по знакомствам, организатор быстрых свиданий, современная сваха и просто умница, которая объединяет влюбленные сердечки постоянно уже более 8 лет, да? Может, у тебя есть какое-то еще интересное пожелание для наших слушателей? Но ты его расскажешь нам сразу же после звоночка. Надеюсь, это твой муж. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте, а скажите, нельзя ли телефончик этой Герасимовой Екатерины для того, чтобы потом с ней пообщаться? Я все понял. Вы, пожалуйста, вот сейчас за эфиром оставьте свой телефон нашему звукооператору прямого эфира Татьяне Маршевой, и мы сразу же этот телефончик передадим после эфира Екатерине, чтобы его не услышали все наши слушатели-мужчины и не стали вам названивать с просьбой познакомиться. Я знаю, у нас еще какие есть слушатели. Вот наш первый сегодня звонок был. Четыре свадьбы. Вот они, какие у нас мужчины. Молодцы. Нет, я, конечно, за любовь на всю жизнь, но если их четыре, ну, вот тоже хорошо. Главное, чтобы люди были все счастливы. Пожелание от тебя какое-то доброе. Но я желаю, во-первых, всем тем, кто еще не нашел свою вторую половинку. Это про меня. Не отчаиваться и ни в коем случае не закрываться в себе, а искать, да, не сидеть дома, а искать различные пути знакомства. Можно и ко мне прийти. Я всегда стараюсь помочь по максимуму. Можно в любом поисковике ввести «Катя женит». «Катя женит», и да. И там будет и сайт, и ВКонтакт, и да, все прочее. Да, все будет. Вот. А тем, у кого уже есть вторая половинка, чтобы вы друг другом дорожили, любили и всегда поддерживали. И напоминали о своих чувствах не только 14 февраля. А постоянно обнимали, целовали и просто говорили, какая-то у меня прекрасная, или какой-то у меня мужественный. И все были бы счастливы. Друзья, весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Также с нами сегодня в гостях наш эксперт по знакомствам, организатор быстрых свиданий, современная сваха Герасимова Екатерина. Мы очень вам благодарны за этот эфир. Мы вас крепенько обнимаем, прижимаем к сердечку. Сегодня днем у нас будет интересная программа о моде, а вечером у нас 60 секунд на радио. Приготовьте блокноты, тетради, будем играть и узнавать много нового интересного. Я тоже с вами прощаюсь, и мы переходим к прогнозу погоды.